Ее тело еще раз сжалось, когда его душа прошипела. «Ваш клан Сяни должен был найти меня. Это невозможно». Старый демон серого цвета смотрел на полубогов клана Ся. Впереди, когда ужасные массивы уничтожения окутали его, уничтожая его тело раз за разом, он даже был связан бесчисленным количеством сетей, что затрудняло ему бегство. «Скажи мне, как ты меня раскрыл?» «Как?» — седой пожилой демон громко взревел. Гигантские горы были разрушены до основания, и целые горные районы были разрушены. В настоящее время в этом регионе работала белоснежная, воинственная облачная городская леди, которой помогали другие полубоги и воин-божества. Генерал демонов, горный демон, в настоящее время лежал на земле, как будто он был самой большой горой. Привязанный шелковой сеткой белого цвета, он был захвачен живым. Как это могло быть? Как я узнал? Это невозможно. Горный демон поддался отчаянию. Том 9, глава 8. Непредвиденные обстоятельства. На вершине небольшого холма Сюэин наблюдал за огромной битвой, проходящей на расстоянии 1000 километров. На этом расстоянии он все еще мог ясно видеть сражение невооруженным глазом. Вся область там была покрыта бесконечным морозом. Даже само пространство начало замораживаться метр за метром. Тело высокопоставленного демона, Ральфа, действительно было тираническим, он все еще мог сопротивляться. Глава дворца Чень, какова ситуация? Сюэин спросил через коммуникационный браслет. Ха-ха-ха. Ах, Сюэин, ситуация выглядит неплохо. Мы уже убили демона теней и бронированного суккуба. Горный демон захвачен живым, остался теперь только пурпурный демон и морозный. Глава дворца Чень был в хорошем настроении. Горный лорд Хе сообщил, что он имеет абсолютное преимущество, а это значит, что пурпурный демон должен скоро умереть. Имен. Сюэин кивнул. Ясно. В настоящее время я нахожусь в непосредственной близости от главы дворца. Эта битва является самой интенсивной из всех. Этот морозный демон Ральф скрывал свои истинные способности. Сила, которую он сейчас демонстрирует, находится на другом уровне по сравнению с той, что было ранее сообщено нашей разведкой. Это правда, но она все еще в наших ожиданиях. С нашими приготовлениями он не должен продержаться долго, ответил глава дворца Чень. Сюэин улыбнулся, продолжая наблюдать за битвой в тишине. Услышав новость о демонах, умирающих один за другим, Сюэин вздохнул с облегчением. Каждая из их смертей означала безопасность для клана Ся. Кто просил вас вторгнуться в наш мир клана Ся и относиться к нашим людям, как к крупному рогатому скоту? Мы можем только истреблять вас по очереди. Очень скоро прибыл еще один отчет. Сюэин, пурпурный генерал демонов мертв. Глава дворца Чень передал. Хорошо. Сюэин был в восторге. Генерал Ян Цзэ был действительно терпелив. Если бы он не послал своего демонического аватара, чтобы убить Сюэина, его боевая сила не была бы обнаружена. По крайней мере, теперь он, наконец, был мертв. Из 5, четверо пали. Ральф, ты остался один. Сюэин посмотрел на жестокую битву вдалеке. Старейшина дворца, два полубога и воин с зеленой броней были столь же внушительными, как и Ральф. В частности, великий старейшина постоянно изматывал Ральфа своими безумными атаками. Даже с его тираническим телом кости и чешуйки Ральфа время от времени разрушались. Все тело Ральфа истекало свежей кровью, но оно восстанавливалось с высокой скоростью. Ральф испытывал мучительную боль. Это оружие божества слишком сложно выдержать. Каждая из его атак причиняет боль. Без массивов и без воина божества в качестве помощника, Ральф никогда не был бы в ужасе от главы дворца. Клан Ся, однако, прибыл, чтобы истребить его, а не бросить вызов один на один. Под этим абсолютно контролируемым наступлением, которое окружало его со всех сторон, Ральф не мог должным образом продемонстрировать свою боевую мощь. Ральф, остальные 4 генерала демонов мертвы. Ты единственный, кто остался. Голос великого старейшины должен был ослабить решимость Ральфа. Половина жизненной силы моего тела истощена. Я определенно умру, если ничего не изменится. Ральф изо всех сил пытался сопротивляться. Я Ральф, демон высшего ранга. Мне так многое предстоит сделать. Как я могу умереть в этом смертном мире? Постепенно на его теле накапливались серьезные повреждения. Ральф холодно посмотрел в сторону главы дворца, который нападал на него спереди. Низким голосом он завыл. «Я скоро умру, но прежде, не могли бы вы рассказать мне, как вы смогли меня раскрыть, как мы нашли тебя?» Ухмыльнулся глава дворца. «Я должен сказать тебе, чтобы ты мог передать это демонической фракции?» «Ну уж нет, Ты просто умирающий демон. Нет необходимости задавать вопросов. Боль, которую почувствовала Ральф, становилась все сильнее. Как демон он не боялся смерти. Это было просто от того, что он многое не закончил. К тому же он хотел найти ответ на вопрос, как он был обнаружен. Было ясно, что эти из клана Сяни хотели говорить ему причину. На самом деле это был даже не вопрос, говорить или нет. Все полубоги, в том числе горный лорд Хья и глава дворца, просто получили передачи от главы дворца Чень. Даже они не знали, как он мог получить точные координаты. Естественно, это незнание означало, что они не могли рассказать генералам демонов. «ММ», выражение великого старейшины внезапно изменилось. «Что?» В стороне два других полубога морского дворца, женщина в серебряной одежде и старик в черном халате, внезапно повернулись к далекому небу. Солнце сияло яркими лучами света. Через мгновение, однако, появилась черная трещина, одинокая фигура вышла через нее. При виде этой фигуры задрожали сердца великого старейшины и двух других полубогов. Это, наблюдая за битвой с расстояния 1000 километров, Сюэин также мог ясно видеть, как эта фигура выходит из черно-белой трещины в пространстве. Этот таинственный человек носил малиновый цвет. Человек даже носил малиновый шлем с рогами быка, его два огромных придатка выглядели так, будто они собирались пробить купол небес. Малиновая маска закрыла лицо, обнажая только пару глаз. И эти глаза, что это за глаза? Сюэин не мог по-настоящему разглядеть их с удаления в 1000 километров, но он все еще мог отличить сероватую ауру, вращающуюся вокруг них. Этот серый представлял собой конечную, смертельную тишину. Это означало окончательное разрушение, как будто это была настоящая абсолютная тьма. Этот вид сероватой ауры также окружал поверхность его доспехов. Любой трансцендентный чувствовал бы страх, исходящий из глубины их сердца, глядя на него. Раздался хриплый, но пронзительный звук, когда таинственный малиновый бронированный человек обнажил гигантский клинок, метр в длину. Цвет этого лезвия был малиновый, он пахнул пугающей аурой крови. Великий старейшина мог сразу сказать, что это было оружие божества. «Умри!» В сопровождении ледяного рева, малиновый бронированный человек размахивал своим гигантским клинком. Он выглядел как образ самой смерти. Практически беззвучный, где бы он ни проходил, гигантский меч заставлял пространство рушиться, морская вода начала испаряться, и даже окружающий солнечный свет начал уничтожаться. Казалось, что все мириады будут уничтожены под этим одним клинком. Первоначально массивы были рассыпаны под этой страшной косой, но под этим клинком все мириады существований стали рушиться. Это означало разрушение на уровне законов глубоких тайн. Без каких-либо усилий массивы просто уничтожались. Такое может заставить всех застыть от страха. У великого старейшины даже возникло ощущение, что его физическое тело потеряет свою жизнь под этим мечом. «Ну давай!» – громко закричал великий старейшина. Это был океан, его территория. Его можно считать непревзойденным на морях и в океане. Внезапно его тело, похожее на поток воды, резко выросло. Удерживая стержень происхождения в обеих руках, он поднялся вверх, прежде чем атаковать. В мгновение ока он превратился в ослепительный золотой луч, который встретил ужасающую косу с невероятной скоростью. Гигантский меч столкнулся о стержнем, что привело к поразительной ударной волне, которая с большой силой разнеслась во всех направлениях. Фигура старейшины полностью рассеялась, одновременно отступая, наконец, обратно принимая форму. Что касается этого загадочного человека, его просто отшвырнуло на один шаг. Ральф, демон высшего ранга, остался в оцепенении, видя эту сцену. Ты все еще не собираешься бежать, или ты, возможно, планируешь ждать, пока вас окружают полубоги клана Ся? Таинственный малиновый бронированный человек холодно взглянул на Ральфа, который сразу же взволновался и телепортировался на его сторону без колебаний. С разрушенными массивами он теперь мог телепортироваться. Даже воин в зеленой броне не мог связать его. Иди. Таинственная фигура прорвала пространство, прежде чем пробраться через него и покинуть этот район вместе с Ральфом. Во дворец. Остальные два полубога, а также защитник с зеленой броней выдвинулись вперед. Лицо великого старейшины нахмурилось, его выражение было уродливым. Эта неизвестная фигура в малиновых доспехах была окружена ожесточенной, темной демонической энергией. Он должен быть одним из демонической фракции. У них в самом деле есть такой эксперт, и он даже имеет оружие божества. Несмотря на это, Его сила находится на другом уровне по сравнению со мной и горным Лорхе. Хотя он не дошел до стадии полного подавления, совершенно очевидно, что его сила ошеломляет. Том 9, глава 9. Этого достаточно. Сюэин стоял и смотрел издалека, как все происходит. Беспокойство селилось в его сердце. Кто это был? У этого таинственного человека была такая потрясающая боевая мощь, что он мог сопротивляться великому старейшине даже в океане. С этой силой он должен быть ясно известен всем как эксперт номер один. Любой обычный эксперт из демонической фракции не рассчитывал бы на многое, но этот эксперт считался экспертом номер один под небесами, чего было достаточно, чтобы вызвать беспокойство. Однако чего Сюэин боялся больше всего, было то, что он никогда не слышал о нем раньше. Что именно планирует демоническая фракция, скрывая такого эксперта все это время? Помимо этого, они даже культивировали аватар божества. Сюэин нахмурился. Был ли этот человек из клана Ся? В клане Ся всего лишь 17 полубогов, за исключением тех, кто находится в храме Земли и Кровавой Таверне. Те, кто участвовал в операции, 11 человек, и даже если мы включим главу Дворца Чени разоблаченного Сиюня, общее количество будет 13. Что касается четырех оставшихся полубогов, их боевые способности довольно просты. Остальных полубогов можно было сосчитать по пальцам одной руки, и независимо от того, как Сюэин смотрел на это, ни один из них не напоминал этого таинственного человека в малиновых доспехах. Было бы лучше, если бы мы считали его неизвестным экспертом. Сюэин нахмурился. Мог ли он быть гением, культивированным демонической фракцией с того момента, когда он был еще смертным? Буря приближается. Хэмэмэм. Самая большая угроза для моего клана Ся должна быть аватаром демонической фракции. Когда мы избавимся от физического тела и разберемся с их сокровищами в их штабе, ни один эксперт не сможет поднять слишком большие волны, подумал Сюэин. Вдруг, Сюэин, глава Дворца Чень вышел на связь. Глава Дворца Чень 2, ответил Сюэин. Ты все еще думаешь об этой таинственной фигуре? Ха-ха, не беспокойся слишком много. По крайней мере, он не один из полубогов нашего клана Ся. Так что, когда мы соберем всех наших полубогов вместе, нас никто не может напугать. Глава Дворца Чень сказал с уверенностью. Просто давайте рассмотрим вопросы его личности, но не думай об этом слишком много. Кроме того, ты должен прийти прямо сейчас. Эта огромная победа сделала всех наших полубогов чрезвычайно счастливыми. Хорошо, я немедленно отправлюсь, ответил Сюэин. После этого, Сюэин, который стоял на небольшом холме на острове, глубоко вздохнул, глядя на огромный океан. В любом случае угроза генералов демонов может считаться в основном разрешенной. Единственные оставшиеся демоны были слабыми, которые не представляли слишком много проблем. Как только генералы были обнаружены, их будет легко убить. Что касается единственного оставшегося в живых, Ральфа, он все еще был генералом демонов. В тот момент, когда он осмелится показаться, клан Ся немедленно начнет атаку. Трудным аспектом предыдущей ситуации были все 5 генералов демонов, которые общались издалека, работали вместе и создавали проблемы клану Ся. На этот раз Сюэин обнаружил их на ранней стадии и сообщил полубогам, что дало им достаточно времени для подготовки. Затем они могли окружить и напасть на генералов, целясь в их слабости. Таким образом, у них была определенная уверенность в успехе. Если бы нет, то, согласно истории клана Ся, они заплатили бы огромную. В этой ситуации сотни миллионов смертных погибли бы, и даже смертей полубогов не избежать. По крайней мере, мы наконец разрешили эту огромную катастрофу. Сюэин чувствовал себя удовлетворенным. Хотя он не участвовал в битве, именно он начал ее в первую очередь. Используя способность своего истинного значения миража, он провел в общей сложности 6 лет, проведя разведку более половины всего мира клана Ся, прежде чем, наконец, нашел позиции 5 генералов демонов в подземелье под инфернальным дворцом. Люди, проклятые люди, если вы посмеете, приходите и сразитесь со мной один на один. Это была массивная форма жизни. Естественно, эта форма жизни была горным демоном высотой 1000 метров. Его 4 конечности были ограничены несколькими печатями, которые образовывали массивы, которые вошли в его тело и полностью сковали его душу. Горный демон не мог использовать ни одной нити мировой энергии. Ха-ха, этот горный демон находится в таком плохом состоянии, но он все еще что-то требует. Группа полубогов клана Ся смотрела на него со стороны, болтая и смеясь между собой. В то время как они пришли сюда, чтобы отпраздновать, их истинные тела остались на своих территориях. Большинство тех, кто приехал сюда, включая Сюэина, были аватары Ци. Сюэин в настоящее время сидел сбоку, попивая вино и беседуя с Чаоцином. В то же время он взглянул на одного из полубогов на расстоянии, Сиюнь. Этот первосвященник демонической фракции был мастером маскировки. Прошло столько лет, и ему еще предстоит раскрыть любой пробел в его поведении. Аватар Сиюна появился. Под его алыми бровями была пара глаз, наполненных холодными намерениями. Ради убийства этих демонических генералов были положено так много смертных жизней. Мы не должны испытывать милосердие. Конечно, мы должны пытать его, расчленить его и провести полное исследование его тела. Действительно, это затронуло многих смертных. Городская леди Бу также нахмурилась, слегка кивнув. У него действительно огромное тело. Хотя мы придумали много методов для защиты смертных, многие из них были неизбежно затронуты. Особенно учитывая, как быстро началось сражение, у нас не было достаточно времени, чтобы переместить этих смертных. Смерти и травмы неизбежны, сказала глава дворца Чень. Хи-хи-хи. Чаоцин вместо этого просто засмеялся, когда он встал и посмотрел на огромного горного демона вдалеке. Этот старик скоро умрет, но я бы никогда не думал, что до конца моей жизни я застигну такое великое событие. Мой клан Ся испытал так много вторжений демонов, и каждый раз, когда вторжение достигало степени, аналогичной нынешней, 80-90% трансцендентов ниже царства полубога гибли, и даже до половины полубогов в итоге были убиты. Это по-настоящему горько. Однако вторжение на этот раз намного проще, чем в прошлом. Все полубоги клана Ся кивнули. Это было верно. Эти полубоги готовились к мучительной смерти. Но на этот раз устранение угрозы этих демонов было неожиданно легким. Старик Чен, мы действительно озадачены тем, как именно вы раскрыли позиции генералов-демонов. Си Конг Ян рассмеялся. Когда они погибали, все же продолжали спрашивать нас, как именно мы смогли их найти. На самом деле, честно говоря, даже мы не знали как. Правильно, глава дворца, как именно вы их нашли? Какой грозный метод вы использовали? Разве это секрет? Если это секрет, тогда можете не раскрывать его. Группе полубогов клана Ся была любопытной. В конце концов, на протяжении истории происходило множество вторжений демонов, но у них не было методов обнаружения демонов. Глава дворца Чень посмотрел на группу полубогов, и они уставились на него. Это. Глава дворца Чень смущенно улыбнулся. Быстро скажи нам, так нехорошо. Даже сейчас он все еще оставляет нас в подвешенном состоянии. Полубоги клана Ся с улыбкой поругали его. Только тогда глава дворца Чень наконец ответил. Это секрет моего клана Ся. Нет, полубога, кроме меня, кто может знать это? Черт, это должно быть причиной. Ни один из полубогов не настаивал. Они все знали о правилах секретности. Группа людей продолжала болтать, смеяться, есть, пить. Все они были неумолимо ликующими. В конце концов, огромная гора внезапно исчезла с плеч, забрав множество их забот. Единственный, Ральф, кто уклонился от смерти, не повлиял бы на общий исход вторжения. Сюэин вместо этого нес свою чашу с вином, когда он шел к горному демону, лежащему в стороне, такой большой. Сюэин был поражен. Один его зуб был больше обычного дома. Горный демон немедленно раскрыл свои огромные глаза темного желтоватого цвета, чтобы взглянуть на Сюэина, издавая низкие рычания. Этот горный демон до сих пор не смирился с его судьбой. Старик Чаоцин подошел и сказал: «Я еще не закончил», — взревел горный демон, глядя на этих людей, лысый старик и подросток. «Все не должно быть вот так, этого не может быть, вы не могли раскрыть нас всех». Чаоцин покачал головой, смеясь. «Сюэин, даже при смерти, этот горный демон не поймет, что его погубило». Сюэин кивнул. Вопрос об истинном значении миража не был подробно раскрыт главе дворца Чень. Чем меньше людей знали об этом, тем больше могло бы выявиться. В самом деле, знает или нет, это не имеет значения. Чаоцин сел на корточки возле огромного горного демона и рассмеялся в голос. Наш клан Ся стал еще сильнее и избавился от угрозы демонов. Пока ты знаешь этот момент, этого достаточно. Этот старик скоро умрет, но, зная, что эта катастрофа была решена до того, как я умру, это делает меня по-настоящему счастливым. Сказав это, Чаоцин поднял голову, прежде чем сделать два больших глотка фруктового вина, которая стекала по сторонам его губ. «Это верно. Теперь наш клан Ся станет еще сильнее, и этого достаточно». Сюэин кивнул с улыбкой. Том 9, глава 10. Огромная проблема. Мир Океана Леса, один из крупных трансцендентных миров, который держался рядом с кланом Ся, в настоящее время занят кланом Зверя. В обширном океане Леса раздавалось много криков. На гигантском дереве был деревянный дом. В деревянном доме сидел беловолосый старик. Он был никем иным, как лидером всего клана Зверя, великий старейшина Аулань. В далеком небе вспыхнула какая-то размытая фигура, и она появилась перед этим деревянным домом. Появилась тонкая, но деликатно красивая женщина, на ее лице был мех. Понятно, что она была зверем, превратившимся в человека. Великий старейшина, почтительно приветствовала женщина, кошка. Мм, великий старейшина Аулань взглянул на нее. Мы использовали каждый метод, но мы просто не можем найти Сюэина. Женщина-кошка сказала в печали и негодовании. Мы старались. Хорошо, вы все можете продолжить расследование. Нужно быть терпеливым. Великий старейшина Аулань засмеялся. Наши трансцендентные шпионы-чудовища, которые скрывались среди клана Ся, пытались связаться с Сюэином, но они сталкивались с немедленными отказами. Более того, он ответил, сказав, что он планирует войти в закрытую дверь. Может быть, он действительно вступает в долгосрочную закрытую культивацию. Мм. Женщина-кошка кивнула. Надо быть терпеливым и ждать. Сюэин еще молод, поэтому он не должен находиться за закрытой дверью в течение столь длительного периода времени. В конце концов, он обязательно выйдет. Великий старейшина Аулань сказал. В тот момент, когда мы его раскроем, наша возможность придет. Хорошо, ты можешь идти. Да. Перед тем, как исчезнуть, фигура женщины-кошки вспыхнула. Великий старейшина Аулань закрыл книгу, прежде чем выйти из деревянного дома. Эта верхушка дерева была чрезвычайно большой, охватывая много километров, как будто это был простор зеленого океана. Стоя на вершине дерева, великий старейшина Аулань осмотрел эту часть огромного мира. Его глаза, наполненные мудростью, слегка покосились. Почему? Предки клана Ся отправляют сокровища за сокровищами, но большинство предков нашего клана Зверя все еще так эгоистичны и глупы. Клан Ся полагался на свое оружие божества и полностью преодолел сопротивление инфернального мира, но наш клан Зверя должен снова столкнуться с контратаками коренных трансцендентов, платя огромную цену. В этом крупном трансцендентном мире, после того, как многие трансценденты погибли, трансцендентному миру потребовалось более 1000 лет, чтобы родить новое поколение коренных трансцендентов. Таким образом, после их смерти родится другая партия. Для них была трудная задача занять этот трансцендентный мир. Клан Ся завоевал инфернальный мир, завися от оружия божества, тогда как клан Зверя должен был делать это, сражаясь в битвах не на жизнь, а на смерть. Сюэин, он заставил меня почувствовать опасность. Этот глупый первосвященник. Я просил его одолжить нам силу, но он отверг нас. Их демоническая фракция проникла еще глубже в клан Ся. Для них найти Сюэина легче легкого. Великий старейшина Аулань был возмущен, но он был совершенно бессилен, так как он не контролировал демоническую фракцию. Мм, великий старейшина Аулань получил сообщение. Третий священник демонической фракции пытается связаться со мной. Третий священник был одним из самых загадочных полубогов демонической фракции. Ходили слухи, что его одарил сам великий демонический бог, и он был довольно грозным с точки зрения боевой мощи. Однако он редко передвигался, и даже когда он общался с Ауланем, он обычно общался с ним через коммуникационный браслет. Никогда не было случая, когда он общался бы с ним через хрустальный шар, как будто он боялся даже раскрыть свое местонахождение. Третий священник, в чем дело? Спросил великий старейшина Аулань. Великий старейшина Аулань, я бы хотел спросить, разве вы не пытались убить Сюэина раньше? Сказал третий священник. Правильно, но ваша демоническая фракция все еще не хочет работать с нами. Ответил великий старец Аулань. Вы его нашли? Спросил сразу третий священник. Нет, мы не смогли его найти. Похоже, что Сюэин культивирует за закрытыми дверями. Ответил великий старейшина Аулань. Хорошо, спасибо. Три и краткая жрец прямо оборвал связь. Ум великого старейшины Ауланя был полон путаницы. Почему он задал несколько вопросов, прежде чем отключить связь? В мрачной долине, рядом с морозным демоном Ральфом стоял таинственный, человек с рогатым шлемом. В то же время, зловещий череп появился в воздухе впереди. Лицо этого черепа было тонким с чешуйками, украшающими его поверхность, и двумя кровавыми глазами. Огромный череп был иллюзорным, хотя его зловещая аура заставила загадочного человека и морозного демона нервничать. «Уважаемый великий демонический бог», Ральф почтительно поздоровался. «Ральф Иссака благодарен великому демоническому богу за спасение жизни. О, вы являетесь членом клана Сака?» Над головой навис громадный череп демонического бога. «В предыдущий раз, когда я встречался с Мадокэ, это было около 3000 лет назад. В то время Мадокэ и я только что стали великими демоническими богами и были по-прежнему еще зелеными. Мы боролись друг с другом 1000 лет. Мадокэ, прародитель Саки, я всего лишь незаметный маленький демон, который является частью семьи», почтительно ответил Ральф. «Не ставь на себе крест. Если тебе удастся стать демоническим богом, то с врожденным талантом клана Сака у тебя будет шанс стать высшим демоническим богом». Огромная иллюзия черепа сказала: «Я спас тебя по простой причине. Ты должен кое-что сделать для меня. Я и волшебник божественного клана зверя разработали план, и в тот момент, когда все будет выполнено, я обязательно вознагражу тебя. Ты можешь подать сигнал, и я дам тебе землю, чтобы ты стал богом демонов. Я готов служить великому демоническому богу». Ральф сразу же опустился на колени, признав его верность. Гигантская иллюзия черепа кивнула. «Великий демонический бог, когда мы попадали в засаду, нас всех атаковали одновременно». Ральф продолжил: «Как именно клан Ся раскрыл нас? Мы все прятались в наших линкорах, и нас не должно быть так легко обнаружить. Кроме того, мы не почувствовали ни малейшего предупреждения. Я понимаю, что все пятеро в засаду. Я также размышляю над этим вопросом». Гигантский череп посмотрел на таинственного, багрового бронированного человека. «Ты спросил великого старейшину из волшебного дворца?» «Сообщаю великому демоническому богу. Я спросил, и великий старейшина сказал: они постоянно искали Сюэина, но уже 6 лет они не могут найти его. Сюэин все время был в закрытой культивации. Я подозревал». Голос этой иллюзии прогрохотал. «Во всей долгой истории клана Ся, всякий раз, когда они встречались с нашествием демонов, никогда не было такого случая, когда все места генералов демонов были обнаружены так легко. Когда прибыла армия демонов, клан Ся действительно справлялся с проблемой довольно быстро. Впоследствии это было из-за Сюэина. Он был тем, кто разрешил эту угрозу. Он даже уничтожил группу реинкарнаторов. Всего 6 лет спустя было обнаружено расположение вас, 5 генералов демонов. По совпадению, эти 6 лет, он действительно был в долгосрочной культивации за закрытыми дверями». «Бо Сюэин раскрыл нас?» – удивился Ральф. Глянцевые глаза гигантской иллюзии черепа содержали зловещее чувство. «Обнаруживать вас всех – дело маленькое. Меня больше беспокоит, поскольку вы все рассеялись по смертному миру, он, должно быть, обыскал каждый угол, чтобы раскрыть вас 5. Когда он искал, ему ничего не стоило открыть самую важную штаб-квартиру демонической фракции, верно?» Холодный демон Ральф и таинственный малиновый демон были ошеломлены. «Если он обнаружит, то возникнет огромная проблема», сказала гигантская иллюзия черепа. Том 9, глава 11. Движение в штаб-квартире демонической фракции. «Очень вероятно, что он уже наблюдает за зданием демонической фракции», заявил большой иллюзорный череп. «Хотя это догадки, мы можем только готовиться к худшему. Дитя мое, тебе нужно действовать сейчас же. Великий демонический бог, пожалуйста, отдайте свои приказы», с тонкостью уважения сказал таинственный человек в малиновой броне. «Немедленно отправляйтесь в штаб-квартиру. Вы должны оставаться спокойными и не делать никаких подозрительных движений. Оказавшись внутри штаба, идите прямо в подземную секретную комнату и немедленно схватите бронзовый гроб. Бегите так быстро, как только можете. Когда вы сможете спокойно вынести бронзовый гроб, вы достигнете большого успеха», сказал силуэт черепа. «Бронзовый гроб?» Таинственный человек в малиновой броне подозрительно спросил. «Это так важно? Как насчет оружия божества, вашего демонического колодца и других сокровищ внутри штаб-квартиры? Когда вы приедете в штаб, тайно передайте сообщение первосвященнику. Попросите его извлечь демонические колодец и другие сокровища из штаб-квартиры после того, как вы уйдете», сказал гигантский череп. «Возможно, что Сюэин не такой уж грозный, или раскрытие 5 генералов демонов действительно было совпадением. Однако, даже если это все зря, «Вам нужно выкрасть бронзовый гроб ради меня, да», — ответил таинственный малиновый человек. Он никогда не знал о существовании бронзового гроба. Это был первый раз, когда он услышал об этом. Вот расположение секретной комнаты. Огромная темная голова открыла рот. Энергия источалась изо рта и сгущалась в трехмерную модель подземного форта. Знак обозначил самое глубокое место, где располагалась огромная секретная комната. В бронзовом гробу живет существо, поэтому гроб не может быть помещен в камеру хранения. «Понял», — ответил таинственный человек в малиновых доспехах. «Помните, вы не должны дать себя раскрыть. Не блуждайте. Как только вы возьмете бронзовый гроб, не участвуй в бессмысленных боях», — предупредил иллюзорный череп. Внутри было его судно, физическое тело, в которое спустилась бы его душа. Его существование было слишком важным. Нужно было знать, что давным-давно в давнюю эпоху он однажды прибыл, чтобы бороться за веру этого мира. В то время храм Земли послал свое третье сильнейшее божество. Хотя он сражался как сумасшедший, он все равно проиграл в конце. Аватар стоил гораздо больше, чем любое обычное оружие божества. Можно сказать, что даже ценность всех сокровищ в демонической фракции все еще не могла сравниться со стоимостью этого физического тела. Вот почему он не мог не отправить своего самого сильного подчиненного в мир клана Ся, третьего священника, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию бронзового гроба. Таинственный человек в малиновой броне шагнул вперед, открыв трещину в пространстве. Он шагнул через щели и бросился к штабу. Штаб фракции, подземный форт, внутри миража. Сюэин наблюдал только за штаб-квартирой. Он смотрел почти 6 лет, не расслабляясь ни на миг. Благодаря его бдительности он обнаружил 9 предателей, принадлежащих демонической фракции. Жаль, что он обнаружил только одного полубога, Сиюнь. У него было достаточно терпения. С детства он долгое время практиковал навыки копья. Это подготовило и сформировало его терпение, сродни тому, как волк молча преследовал свою добычу. Хотя его боевая мощь все еще была низкая и не попадала в первую десятку в списке полубогов, было неоспоримо, что он был экспертом в тайных наблюдениях. Возможность свободно перемещаться через мираж означала, что Сюэин мог путешествовать во многие места, не будучи обнаруженным. Это помогло ему раскрыть 5 генералов-демонов и даже таинственный штаб демонической фракции. Пуянбо. Сюэин смотрел на одну из секретных комнат в подземном форте. Уголок его глаза дернулся на то место, и его сердце забилось от вины. Пуянбо перед ним выглядел таким тощим, что осталось только кожа и кости. Его кожа была выгравирована схемой проклятия, постоянно мучила его. Пуян смог стерпеть все пытки. Сюэин вздрогнул от вида. Он не осмелился утверждать, что он мог бы оставаться сильным, если бы столкнулся с такой же ситуацией, но Пуян все еще оставался сильным и не уступал демонической фракции. Сюэин чувствовал и вину, и восхищение Пуяном. Сюэин хотел призвать главу дворца Чиня скорее сделать ход, но он знал, что чем дольше он будет следить, тем больше секретов он сможет обнаружить. Каждый предатель, которого он обнаружил, означал, что его клан Ся может раскрыть и уничтожить еще один скрытый шип, так что он мог только позволить Пуяну страдать дальше. «Пуян, жди меня, я определенно спасу тебя», — подумал Сюэин. «Прямо сейчас, я могу только извиниться». «Мм», — Сюэин внезапно повернулся и поднял глаза. Его глаза были похожи на молнию, когда он смотрел на это движение. Внутри подземного форта находился пространственный массив, который образовывал ворота, обычно используемые трансцендентами для входа в штаб. Благодаря этим воротам эти предатели также не знали точное местоположение штаб-квартиры. В этот момент ворота рябились. Человек вышел из ворот. Он был таинственным малиновым человеком. Большой меч был наложен на его спину, и он все еще носил маску. От него исходило ужасное давление. Это он. Взгляд Сюэина оживился. Это тот, кто ранее спас Ральфа. Он самый мощный полубог демонической фракции. Возможно, на этот раз я смогу узнать его личность. Кто этот таинственный человек в малиновой броне? Какова его личность? Это было загадкой, что клан Ся все еще расследует. Сюэин сразу сосредоточил свое внимание на нем в надежде найти больше секретов. Таинственный человек, одетый в малиновую броню, прошел по холодному коридору после прибытия в штаб-квартиру демонической фракции. Все слуги в штаб-квартире были очень уважительны. Для них было крайне важно, чтобы они были почтительными к этим трансцендентам. Третий священник. В этом коридоре появился черный туманный силуэт. Его голос звучал с издевательством. Он заметил, какой редкий случай для третьего священника прийти в штаб. Что привело тебя сюда? Конечно, у меня здесь свои дела. Холодно ответил таинственный человек в малиновой броне. В то же время он использовал свой коммуникационный браслет для передачи. Первосвященник, я несу приказы от великого Бога. Вам нужно поддерживать самообладание. Я расскажу вам важное дело. После того, как я скажу вам, не волнуйтесь. Не забудьте сохранить свое выражение. Важным вопросом является, существует вероятность того, что трансцендент клана Ся тайно контролирует это место. Вам нужно притворяться. Черный туманный силуэт был внутренне удивлен. Но, к счастью, его предупредили. Иначе он не смог бы скрыть свой шок. Великий демонический бог повелел мне взять бронзовый гроб, а вам взять демонические колодец и другие важные предметы в штаб-квартире демонической фракции, передал таинственный человек с малиновой броней. Бронзовый гроб, вы сказали, что это был приказ великого бога. Черный туман сразу же поставил все под сомнение. Вы не фальсифицировали заказ, верно? Бронзовый гроб был важным объектом. Задача воспитания аватара великого демонического бога была возложена на него, и он один был первосвященником. Ни один другой трансцендент демонической фракции не знал об этом. Великий демонический бог сказал мне передать вам 6 чисел. 1, 1, 5, 9, 21, 35. Он сказал, что вы поверите мне после того, как услышите это. Скорее всего, кто-то шпионит, и чтобы сохранить секретность, он не отдавал приказы вам напрямую. Черный туман уже не был подозрительным. Эта серия из 6 номеров была датой, когда они ранее меняли лечебную ванну. Помимо него и другого воина-божества, это знал только великий демонический бог. Есть ли среди нас трансцендентный клан Ся? Но это наш штаб демонической фракции. Как это возможно? Черный туман не мог в это поверить. Разве вы не знаете, что были обнаружены 5 генералов-демонов? Скорее всего, наш штаб также был обнаружен, сообщил таинственный человек с малиновой броней. Но, черный силуэт был безмолвен. На протяжении всей истории клана Ся никто не обнаруживал штаб демонической фракции. Прекратите говорить и приготовьтесь к движению, приказал таинственный человек с малиновой броней. Хорошо, сказал черный туман, возьмите бронзовый гроб. Просто скажите мне, когда хотите, чтобы я сделал свой ход. Таинственный человек с малиновой броней кивнул. Поскольку он уже договорился с первосвященником, он направился прямо в самое важное место этого подземного форта, закрытую секретную комнату. Самое главное сейчас – благополучно забрать бронзовый гроб. Том 9, глава 12. У меня уже есть договоренность. Штабом демонической фракции был замок в форме шестиугольника, протяженностью 250 километров в длину и 5 километров в высоту. Под этим замком, расположенным в определенном подземном районе, была закрытая секретная комната. Пройдя по коридору около 3-4 километров, таинственный человек в малиновой броне наконец добрался до этой комнаты. Он здесь, наблюдая все изнутри мираж, выражение Сюэина изменилось. Эксперт номер один в демонической фракции пришел сюда, чтобы проверить аватар божества великого демонического бога. Хотя это действие не показалось неожиданным, оно все же заставило Сюэина чувствовать себя несколько тревожным. Это было потому, что он тотчас же подошел к этой запечатанной секретной комнате в тот же день, когда они покончили с 5 генералами демонов. Было бы странно, если бы Сюэин не заподозрил что-либо. Сюэин внезапно телепортировался в мираже на позицию у пространственной двери. С точки зрения боевой мощи этот таинственный человек был еще сильнее, чем горный лордхья и все остальное. Он мог быть экспертом номер один под небесами. В прямой схватке Сюэин не мог сравниться с ним, поэтому ему пришлось подумать о другом методе, чтобы помешать ему. Глава дворца Чен, что-то не так. Эксперт демонической фракции в малиновой броне прибыл в штаб-квартиру и бросился прямо в секретную комнату с аватаром великого демонического бога. Сюэин немедленно передал главе дворца Чену, используя свой аватар Ци в инфернальном дворце. Когда Сюэин закончил передачу, таинственный человек мгновенно сделал свой ход, дверь в секретную комнату открылась. Войдя, человек без колебаний поднялся к гигантскому бронзовому гробу и схватил его. Волна невероятной темной демонической энергии охватила весь гроб, даже распространяясь на кандалы. Эти 13 кандалов были вырваны из стен комнаты. Таинственный человек поднял бронзовый гроб длиной и шириной в 6 метров, скованный в кандалах, прежде чем броситься к пространственной двери. Слишком быстро. Даже Сюэин мог путешествовать на расстоянии от 3,5 до 4 километров в мгновение ока. Как только он схватил огромный бронзовый гроб, он пролетел с такой скоростью, что, казалось, телепортировался. Он мгновенно пересек дистанцию и подошел к пространственной двери. Но, по прибытии туда, он увидел черноволосого подростка. Копье уже прокололо панель массива рядом с пространственной дверью. С мощью крайнего проникновения копье могло мгновенно разрушить одну из самых важных плат в массиве, что быстро привело к тому, что первоначально стабильная дверь рухнула. Сюэин, таинственный человек, стиснул зубы. «Ты все еще слишком медленный». Сюэин рассмеялся, хотя его глаза были полны холода. «Очень хорошо». Глаза таинственного человека были наполнены намерениями убивать. Лучший сценарий неудачи. Этот человек был действительно уверен в своей боевой силе. Он думал, что пока он владеет бронзовым гробом, даже если Сюэин действительно скрывался в темноте, он не смог бы уничтожить бронзовый гроб перед его глазами. Но кто бы мог подумать, что этот Сюэин уничтожит пространственную дверь. В предыдущем лучшем случае сценарий заключался в том, чтобы пронести бронзовый гроб через пространственную дверь, а затем закрыть ее. Если это произойдет, клан Ся никогда бы не смог угнаться за ним. Тем не менее, при уничтожении пространственной двери попытка уйти стала гораздо более трудной задачей. Таинственный человек сразу же вытащил из спины гигантскую кровавую саблю. Его глаза были полны жажды убийства. «Задержите его!» С другой стороны, Сюэин быстро начал отступать, одновременно размахивая рукой. Одновременно выскочили два воина-божества. Один из них был серо-зеленым туманом, который вспыхнул, сразу же связав человека в малиновой броне. Другой воин был высоким, крепким, чернокожим мужчиной. Собственно, это был золотой человек, чей цвет кожи был немного изменен Сюэином. Это было от того, что он не хотел, чтобы дело о его визите в дворец божества Черного Ветра был раскрыт. Надо знать, дворец божества Черного Ветра имел страшную репутацию, но на самом деле никто в нынешнем поколении не имел возможности пробить себе путь через различные этапы и взглянуть на этого золотого человека. В этом случае, слегка изменив свой цвет на что угодно, кроме золота, он будет неузнаваем. С тиранической аурой золотой человек послал наглый удар. Его кулак был похож на ослепительное солнце в небе, излучая бесконечное количество золотых лучей. Этот удар может вызвать у многих дрожь в его силе. При этом взгляде даже сам Сюэин был в шоке. С этим ударом он должен быть сопоставим в боевой силе с тремя лучшими полубогами. Он определенно стоит своего титула Верховного Воина Божества с точки зрения его специальности – наступательной силы. Один удар кулаком заполнил и покрывал каждый сантиметр пространства золотыми лучами. С другой стороны, кровавая сабля была заполнена серой аурой, заставляя даже пространство рушиться, и все в окрестностях было уничтожено. Даже ослепительные, тиранические лучи, выпущенные кулаком, были уничтожены. Кулак, однако, остался неповрежденным, поскольку он непосредственно столкнулся с саблей. Раздался звук двух тяжелых вещей, разбивающихся друг в друга. И человек в малиновой броне, и золотой человек были специализированы на ожесточенных лобовых атаках. Этот единственный обмен ударами был настолько силен, что окружающая структура подземного замка демонической фракции начала рассыпаться. Форма стен по бокам уже начала искажаться. Золотой человек был поражен до такой степени, что он был вынужден отступить на 11 шагов. На каждом из его шагов образовался огромный кратер на твердой поверхности земли. Тем не менее, он оставался полным боевого духа. Его глаза переполнены волнением, когда он выл. «Такой мощный трансцендент. Давно я не встречал такого человека, как ты. Пойдем, иди сюда, давай продолжим борьбу». В то же время серо-зеленый туман уже начал связывать и путать таинственного человека, который стал беспокоиться. «Черт, два воина божества, один из них сковал его, заставляя таинственного человека выпускать непрерывный поток могучей темной демонической энергии, используя законы глубоких тайн, чтобы защитить себя. Этого было достаточно, чтобы уменьшить его боевую мощь на 20%. Кроме того, был несравненно доблестный золотой человек, который фактически использовал свой кулак, чтобы прямо столкнуться с оружием божества. Эти воины божества не могут быть уничтожены. Хотя таинственный человек беспокоился, у него не было другого выбора. Вместо этого он вспомнил приказ, который он получил от великого демонического бога, сопротивляться. Он был бы удостоен наибольшей награды, если бы смог вытащить бронзовый гроб. Первосвященник, это место было обнаружено. Вы должны двигаться быстро. Пространственная дверь также была разрушена. Быстро откройте главную дверь. Я должен уйти, немедленно передал таинственный человек. В тот момент, когда он получил передачу, первосвященник был действительно потрясен, но он все же быстро взял контроль над штаб-квартирой. В верхней части первоначально закрытого гексагонального замка открылся проход. Темная энергия вырвалась с поверхности таинственного человека, чтобы окружить себя, а также держать бронзовый гроб. Эта энергия вызвала смерть и разрушение законов глубоких тайн. Он постоянно отходил, сопротивляясь как золотому человеку, так и защитнику зеленого цвета. С одной стороны, схватив бронзовый гроб, а с другой орудуя кровавой саблей, таинственный человек сразу же поднялся на небо, мчась к открытому проходу. Все это время золотой человек и защитник в зеленой броне делали все возможное, чтобы схватить его. Сюэин тоже последовал за ним сзади. С золотым человеком и защитником в зеленой броне, сдерживающими таинственного человека, Сюэин мог легко за ним успевать. В случае, если ситуация ухудшилась, он мог хотя бы войти в мираж и телепортироваться. Надеюсь, в этот решающий момент ничего не случится с главой дворца Чен. Сюэин очень беспокоился, когда он шел на высокой скорости. Как раз перед тем, как он уничтожил пространственную дверь, он немедленно передал сообщение главе дворца Чен. Демоническая фракция обнаружила, что я их преследую. Таинственный человек уже взял бронзовый гроб и пытается убежать. В ответ на эту передачу, глава дворца Чен ответил: «У меня уже есть договоренность. Сюэин, приложи все усилия, чтобы задержать его». Том 9, глава 13, броненосец Д9. В настоящее время группа полубогов собиралась в подземном пространстве под инфернальным дворцом. Мой клан Ся обнаружил расположение штаб-квартиры демонической фракции. Вот координаты. Полубоги клана Ся, используйте свою максимальную скорость, чтобы добраться до этого места. Атакуйте и уничтожьте всех врагов. Как только он получил предыдущую передачу от Сюэина, глава дворца Чен уже распространил этот приказ на каждого полубога в клане Ся. Не стесняйтесь, двигайтесь. Глава дворца Чен рявкнул: «Да, быстро, быстро». В тот момент только некоторые из полубогов мгновенно телепортировались. Остальные не выделялись энтузиазмом, как когда они приходили отпраздновать, и большинство из них отправили аватаров Ци. Между тем, как только они получили этот приказ, их истинные тела, сидящие на разных территориях по всему миру клана Ся, прямо прорвались через пространство, чтобы перейти в предполагаемое место. Был только один полубог, который не получил этот приказ от главы дворца Чен. Что случилось со всеми вами? Си Юнь стал подозрительным, когда увидел, как изменились выражения большинства других полубогов. Некоторые из них спешили. В свою очередь, это также заставило всех полубогов клана Ся взглянуть на него подозрительно. Разве Си Юнь не знал? ХМФ. Глава дворца Чен холодно посмотрел на него. Пугающая невидимая сила немедленно спустилась. Выражение на лице аватара Ци Си Юня изменилось, поскольку эта невидимая пространственная энергия подавляла его со всех сторон, не давая ему возможности сопротивляться. Его аватар Ци был подавлен до такой степени, что он полностью разрушился. Внутри инфернального мира глава дворца Чен не имел себе равных. Оружие пространственного божества уже давно усовершенствовало эту часть основного трансцендентного мира, полностью контролируя его. Поэтому сила всего инфернального мира находилась под контролем главы дворца Чена. Мало того, что он мог манипулировать мощью крупного трансцендентного мира, он мог даже контролировать силу оружия пространственного божества, две разные силы, заключенные внутри одного тела. В качестве примера, был момент во время сильнейшего вторжения демонов в истории клана Ся, более 300 демонов-полубогов атаковали. Смертный мир пал почти мгновенно, клан Ся мог только скрыться внутри инфернального мира. Из этих 300 демонов-полубогов сильнейшие были даже мощнее, чем морозный демон, Ральф. Тем не менее, несмотря на это, они все равно не смогли прорваться через столицу Ся. Глава дворца. Некоторые из полубогов, которые не слишком хотели покидать это место, были поражены этими словами. Си Юнь, нынешний верховный жрец демонической фракции. Глава дворца Чен холодно сказал: «Вы поймете, как только начнете атаку на их штаб-квартиру. Он первосвященник, Си Юнь». Вскоре они приняли это как факт. В конце концов, он просто убил аватара Ци. Даже если бы это оказалось ошибкой, последствия не были бы слишком большими. Для них предыдущее сообщение стало более удивительной новостью. Место расположения штаб-квартиры демонической фракции. С момента появления клана Ся со всеми поколениями трансцендентов штаб-квартира демонической фракции никогда не была обнаружена. Это всегда оставалось загадкой. До сегодняшнего дня, в штаб-квартире демонической фракции, Сюэин был очень озабочен и неустойчив. Даже если глава дворца Чен отправил полубогов Ся, большинство из них, как правило, нуждаются во времени. Целое мгновение времени. К тому моменту таинственный человек уже сбежал бы. Что касается Сюэина, он должен задержать его сам. Он не был уверен, что сможет справиться с этим. В конце концов, боевая мощь этого таинственного человека может считаться номером один под небесами. Таинственный человек почти мгновенно переместился из подземного замка с бронзовым гробом в одной руке, а другой орудовал огромной саблей. В тот момент, когда он был за пределами подземного замка, пространство снаружи уже не было запечатано, он тут же телепортировался. Даже с защитником в зеленой броне, сковывающим его и золотым человеком, преследующим его, было совершенно ясно, что таинственный человек был достаточно хорош в телепортации, так как он мог с легкостью телепортироваться даже под этим жестоким преследованием. «Вы хотите сбежать?» Сюэин следовал за ним за пределами демонической фракции. Его глаза были полны желания убивать, поскольку он владел звездным огненным копьем. Аватар божества великого демонического бога должен быть уничтожен. Силуэт Сюэина сразу же исчез. Он следил за пространственными волнениями, оставленными таинственным человеком, используя свое крайнее проникновение. Когда он мгновенно приблизился к намеченному месту, выражение таинственного человека изменилось. Так быстро. Этот Сюэин может двигаться даже быстрее, чем телепортация. Чувствуя окружающие мириады, он явно понял, как эксперт мчится через пустоту. Хэммм. Таинственный человек сделал шаг назад, отойдя на расстояние в десятки метров. В тот момент Сюэин снова появился, обнаружив, что расстояние между ним и другой стороной было всего лишь несколько десятков метров, и что таинственный человек уже взмахнул огромной кровавой саблей, вызвав дрожь ауры. Как будто пронесся слабый ветерок, сабля пробивалась вперед, не издавая звука. Окружающее пространство начало разрушаться, и даже могучая река уничтожилась. Эксперт Сюэин немедленно использовал крайнее проникновение, в результате чего его фигура исчезла, уклоняясь от атаки. Это был первый раз, когда он был в невыгодном положении, когда использовал свое крайнее проникновение. Даже когда он столкнулся со святыми реинкарнаторами, такими же, как пятеро демонов, он смог пронзить их одним движением. Те демоны даже не могли отреагировать. Хотя он не знал, как он справится, если столкнется с теми, кто находится за пределами пятого уровня. Более того, теперь, когда он столкнулся с таинственным человеком, чья боевая мощь в настоящее время была номер один под небесами, его крайнее проникновение уже не было тайной. Его противник мог ясно ощущать его действия, приспосабливаться и сопротивляться. «Тебе еще нужно совершенствоваться». Таинственный человек фыркнул, готовясь покинуть это место, когда вдруг невидимая сила охватила каждый метр пространства в окрестностях. Даже вздымающиеся реки внизу и две горные долины по бокам были заглушены. Все мириады существований стали частью молчания. Река даже замерла на этом пути. Это выражение Сюэина изменилось. Окружающая мировая энергия полностью закрепилась, что оборвало возможность использовать крайние проникновения, а тем более телепорт. Сюэин и человек в малиновой броне стояли над рекой, когда они повернулись, чтобы посмотреть в небо. Огромный предмет медленно опускался среди облаков. Этот объект представлял собой корабль протяженностью 1000 метров в длину и шириной 200 метров. Когда он покинул слои облаков, он также обнаружил свой черный цвет. Пространство в районе 5000 километров, окружающих броненосец, было полностью блокировано. Естественно, эта область включала всю штаб-квартиру демонической фракции под землей. На корпусе этого другого чернового броненосца были нанесены две уникальные печати, которые при переводе на язык клана Ся означали D9. Броненосец D9. Выражение лица таинственного человека сильно изменилось. Броненосец D9. Тем временем Сюэин обнаружил выражение радости. На вершине списка защитных сокровищ клана Ся было небольшое количество оружия божества. Дворец инферналов был пространственным оружием божества, которая контролировала всю площадь инфернального мира. Что касается броненосца Д-9, это был действительно настоящий движущийся замок, используемый для атаки. С точки зрения стоимости этот броненосец был на самом деле намного дороже обычного оружия божества. Согласно записям клана Ся, это был самый сильный стандартизованный линкор в мире божества. Этот линкор можно считать посредственным в мире божеств, но внутри смертного мира он был достаточно хорош, чтобы раздавить кого угодно. Один из предков клана Ся, император Юньхай, потратил огромную сумму, чтобы отправить этот линкор в мир смертных. В тот момент, когда он погас, линкор немедленно заблокировал всю окрестность в пределах 5000 километров. Даже крайнее проникновение не могло быть использовано. Это было еще более тиранично, чем дворец божества Черного Ветра. «Ха-ха, Сюэин, оставь все мне», — передал глава дворца Чен. «Ха-ха, глава дворца, вы даже притащили броненосец Д-9. Очень красивый ход». Сюэин смог наконец расслабиться. «Когда мы убивали генералов демонов, я волновался, что это может просто непреднамеренно предупредить врагов и заставить демоническую фракцию сделать ответный ход. Вот почему я отправил линкор Д-9 в первую очередь. Ради сохранения всего, что я сделал, я единственный, кто знал о линкоре, и мой аватар Ци пригнал его и разместил здесь. Как только я обнаружил какое-либо движение, я бы немедленно подавил окружающий район в 5000 километров. Единственные вещи, которые я боялся, и поэтому вы всегда говорили мне, что, если бы произошла неожиданность, первое, что я должен был сделать, это уничтожить космические аппараты». Сюэин имел вспышку откровения. «Ха-ха, я боюсь, что если бы вы были на один шаг медленнее, вы, возможно, не смогли бы уничтожить космический массив», — ответил глава дворца Чен. «Но я доверяю тебе, и это было то, на что я мог поставить. В конце концов, если бы мы решили вместо этого напасть на демоническую фракцию, я боюсь, что 5 генералов демонов тоже пришли бы и еще больше увеличили сложность этой атаки. В таком случае, почему бы не рискнуть? Вы уничтожили космический массив, и теперь, с этим линкором Д-9, окружающая территория в 5000 километров находится под моим контролем. Я предполагаю, что этот таинственный человек скоро сойдет с ума». Том 9, глава 14. Собственноручно. Действительно, таинственный человек чувствовал себя очень озабоченным. Демоническая фракция, естественно, знала об этом движущемся замке, принадлежащем клану Ся. Они также знали эффект линкора, который охватывал территорию в 5000 километров. Диапазон в 5000 километров, что мне делать? Если я попытаюсь улететь медленно, я боюсь, что к тому моменту, когда я покину этот регион, большая группа трансцендентов клана Ся уже приедет на место. Пока он чувствовал себя очень озабоченным, кто-то другой был в настоящее время гораздо более озабочен, чем он. Черт, иллюзорный череп великого демонического бога появился на малиновых доспехах. Будучи самым сильным и самым любимым в демонической фракции, Три и краткое священник имел 2 оружия божества, его доспехи и кровавую саблю. Вместе со своим совершенно культивированным телом они превосходил великого старшего главу дворца с точки зрения боевой мощи. Однако его оружие божества было похоже на оружие клана Ся, временно заимствованное. Демоническая фракция также передавала их третьему священнику. На них были даже некоторые методы великого демонического бога. 4 фигуры внезапно бросились вниз с броненосца Д-9 высоко в небе, окружая и пытаясь блокировать все 4 направления побега для третьего священника. Естественно, эти фигуры были 4 воинами божества. После окружения и убийства генералов демонов воинам божествам рассказали о договоренности с главой дворца Чен, и те присоединились к броненосцу Д-9. Великий демонический бог. Таинственный человек в малиновой броне посмотрел на черный линкор Д-9 высоко в небесах, прежде чем с тревогой сказать: «Что мне теперь делать?» «Используй теневой талисман, чтобы сбежать. Хотя он обычно используется как спасательное сокровище и не специализируется на увеличении скорости, он все равно может помочь вам в этом». Малиновая броня с иллюзорным черепом великого демонического бога передала в спешке: «Бегите так быстро, как можете бежать, чем быстрее, тем лучше. Даже если прибудут полубоги клана Ся, до тех пор, пока вы выходите из-под зоны действия броненосца Д-9, им будет нелегко окружить вас. С вашей боевой мощью у вас все еще есть надежда на успешный побег. Что бы ни случилось, вы должны вернуть бронзовый гроб». «Да». Странный талисман появился в воздухе, впереди таинственного человека. Он был серого цвета и был покрыт странными демоническими печатями. Темная демоническая энергия силой разрушила этот талисман, сокрушив его и заставив его полностью высвободить энергию внутри него. Невидимая волна энергии сразу отразилась на человеке в малиновой броне, в результате чего его тело стало исчезать, как будто он стал размытой тенью. Внезапно его скорость значительно увеличилась, когда он побежал в виде потока света. Он видел, как он пролетел мимо рек и гор, направляясь к горизонту. Слишком быстро. Он очень быстрый. Сначала Сюэин был уверен в успехе, но этот поворот событий оставил его ошеломленным. Слишком быстрый. Должно быть известно, что эта текущая скорость уже может считаться довольно высокой. 50 км в секунду – это был высокий уровень даже среди полубогов. Правильно, Сюэин слышал, что даже самый быстрый полубог мог достичь приблизительной скорости 150 км в секунду. По сравнению с последним этого человека в малиновой броне можно было считать средним, но после того, как его фигура превратилась в размытую тень, его приблизительная скорость действительно увеличилась чрезвычайно, достигая пугающих 400 км в секунду. Другими словами, даже после того, как прибыли другие полубоги клана Ся, им было бы очень трудно окружить его. Сюэин махнул рукой, отозвав защитника в зеленой броне и золотого человека. Его фигура искривилась, когда он вошел в мираж. В мираже Сюэин быстро телепортировался. Несмотря на то, что броненосец Д9 был грозным, он не мог подавить стабильный мираж, так, что он мог телепортироваться в мираже. Возможно, вы можете преодолеть 400 км в секунду, но один мой телепорт переносит меня на 50 км. Я могу легко догнать вас. На броненосце Д9 глава дворца Чен стоял на палубе и смотрел на изображение, плавающее в воздухе. Этот образ точно показывал побег малинового человека и исчезновение Сюэина. Что именно представляет собой это новое истинное значение Сюэина? Чтобы так легко обнаружить демоническую фракцию, и теперь внезапно исчезнуть, даже если этот линкор Д9 не может его почувствовать. Глава дворца Чен был поражен. Истинные значения, записанные в документах мира божества, были хорошо изучены, но многие другие остались загадками. Хотя главе дворца Чену было любопытно, он не стал допрашивать Сюэина, поскольку он чувствовал, что чем меньше людей знали об этом, тем лучше. «Сюэин, тебе не нужно действовать. Просто позволь мне разобраться с этим», глава дворца Чен передал, прежде чем поручить ему другую задачу. «Мне нужно дополнительное время для подготовки. Броненосец Д9 готов, но мои методы довольно медленны, так как я не трансцендентный маг. Было бы намного лучше, если бы горный Лорхе был здесь, чтобы контролировать броненосец Д9. Все почти готово. Еще немного и ты сможешь уничтожить это физическое тело». В мираже аватар Ци Сюэина мог получить передачи, поэтому он телепортировался непрерывно, чтобы следовать за этим таинственным человеком, держащим расстояние в несколько десятков километров.